Глава 8. Проект Люцифер. Как только капсула разбилась на тысячи мелких осколков, Люцифер схватился за голову и завопил, словно сумасшедший, и при этом начал размахивать руками, как будто пытался отделаться от каких-то невидимых чудовищ. «А, всем рассредоточиться!» Солдаты, кучно столпившиеся прямо перед Люцифером, мигом разбежались, как перепуганные курицы, но обезумевший темный лорд не обращал на них ни малейшего внимания и принялся бить головой землю. Спустя какое-то время он замер, и его тело будто начало плавиться, приобретая желеподобную структуру. «Растёкся? Значит, он мертв? Неужели все кончено? Мы победили?» Члены отряда пораженно наблюдали за Люцифером, медленно превращавшимся в лужу слизи, но Арк, посмотрев на продолжавшее мигать предупреждение, лишь покачал головой. «Нет, до победы еще далеко!» Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения темного лорда. Пока Арк пытался что-то еще сказать, небольшой пруд черной жижи, в который превратился Люцифер, внезапно зашевелился, и из него показались десятки мерзких щупалец. «А, что за фигня? Помогите! Оно схватило меня!» Солдаты, не ожидавшие нападения, оказались захвачены щупальцами, затаскивавшими их в черную слизь. Вскоре от воинов, попавших в эту слизь, оставались лишь голые кости, всплывавшие на поверхности. «О боже! Он может атаковать даже в таком состоянии!» Арк вновь поразился невообразимой силе Люцифера. Он ошибочно предположил, что после извлечения капсулы Люцифер выключится, словно игрушка без батарейки, однако тот продолжал атаковать и без помощи красного. Люцифер взмахнул щупальцами по широкой дуге, и территорию покрыла густая черная пыль, которая ограничивала радиус обзора солдат до 10 метров. Это внесло еще большую сумятицу на поле боя. При этом воскрешение лорда тьмы не останавливалось ни на секунду, и до окончания церемонии оставалось всего 37 минут. За это время отряду предстояло найти способ окончательно прикончить Люцифера. Но теперь он действует совершенно по-другому. До этого он двигался сознательно, но теперь же бездумно атакует все подряд. К тому же... Ну и живучая же тварь! Потоковый меч! Когда ты, наконец, сдохнешь? Земляной град! «Бдыдыщ!» Шамбала и Брат атаковали подбиравшиеся к ним щупальца. Когда взрывы рассеялись, обессилевшие щупальца упали на землю, при этом здоровье Люцифера мгновенно упало на 0,5%. Его тело разложилось на базовые элементы, и защищавшая его черная броня исчезла. Тогда ничто не мешает нам уничтожить его, уложившись в лимит времени. Если бы Люцифер находился в таком состоянии, когда отряд Арка впервые встретился с ним после выхода из лабиринта мысли, то битва уже давно подошла бы к концу, однако Красному удалось обвести их вокруг пальца, выиграв немало времени, но теперь его хитрость раскрылась, и в запасе орка оставалось более получаса. Этого было более чем достаточно, учитывая уязвимое состояние Люцифера, оставшегося без поддержки демонов. «Джастисмен, реабилитанты, спокойно! Ранее Люцифер был грозным соперником, но теперь он превратился в гигантскую амёбу! От атак щупалец можно легко увернуться, поняв принцип их действия. К тому же теперь Люцифер лишён своих щитов, что делает его не сильнее обычного босса. Сохраните хладнокровие, и победа будет за нами!» «Да, я тоже это заметил!» — кивнул Джастисмен. Реабилитанты, изучавшие схему поведения щупалец, принялись отдавать приказы. «Нам нужно разбиться на отряды по 50 человек! Лучники и маги, атакуйте основное тело Люцифера! Воины, защищайте их от щупалец!» Солдатам пришлось пережить немало сражений вместе, и они действовали очень слаженно. Услышав указания командиров, они моментально приняли боевой порядок. Разбившись на группы, сражаться со щупальцами стало гораздо легче. «Отлично! Продолжайте натиск!» Арк уже собирался облегченно вздохнуть, но оказалось, расслабляться было рано. Перед ним возникла красная вспышка, и он ощутил болезненный удар в бок. Арк упал на землю, будучи не в силах пошевелить конечностями, чтобы подняться на ноги. «Вы стали целью волны чакры!» Из полевой завесы, созданной Люцифером, к нему приближалась темная фигура. По мере приближения Арк забрал ярко-красные волосы и белую маску. Поняв, кто находится перед ним, Арк воскликнул. «Что? Волна чакры?» Арк завертел головой, пытаясь увидеть атакующего. «Красный! Ты... тебе конец!» — угрожающе прошипел тот. «Чёрт, из-за этих щупалец совсем забыл о нём!» Арк поразился собственной рассеянности. Между тем Красный обнажил свои парные мечи и перешел в атаку. Он двигался с такой невероятной скоростью, что за ним невозможно было уследить. При этом Марк лежал на земле, будучи не в силах пошевелиться. Он уже приготовился к критическому удару, нацеленному в его шею, но тут... «Эй, ты про нас не забыл? Земляной град! Потоковый мяч!» Шамбала и Брэд также выскочили из полевой завесы и налетели на красного, но тот изогнулся всем телом, словно змея, и избежал ударов. При этом раздался неприятный хруст, и Брэд с Шамбалой отпрыгнули назад, отплёвывая кровь. «Ох, но как? Я даже не заметил его движений! Чёртов ублюдок! Что ты сделал с моим питомцем?» Угрожающе спросила появившаяся из тумана Родиан, которая стыдом за этим сложила руки крестом и прокричала. «Сплав элементов! Стихийный прорыв!» В сторону красного из рук девушки забили мощные потоки огня и льда, но до того, как магия настигла свою цель, противник растворился в воздухе, чтобы спустя пару мгновений возникнуть прямо перед колдуньей. Его кулак погрузился в живот волшебницы. «Исчезни, женщина!» Родиан скрикнула от боли и отлетела метров на 10 назад. Это дало Тимаси, всё это время прятавшейся в тумане, выпустить несколько смертоносных стрел в красного, ну или хотя бы попытаться. «Это тебе за Алана, красный! Матанийский стрелок номер...» Однако красный молниеносно извернулся, и при повороте из-за его развивающегося плаща выстрелило несколько десятков красных лучей. Несколько из них прошли через тело Тимаси насквозь, из-за чего она упала на землю, захлёбываясь кровью. Следом к противостоянию подключился Вормер, несущийся вперёд на своих реактивных двигателях и стрелявший без разбору. Вскоре из его бронекостюма пошли искры и дым, а наплечники костюма взорвались. Вормер потерял контроль над полётом и беспорядочно закружился вокруг собственной оси. Красный услышал его приближение ещё во время атаки Тимаси. Конечно, он не мог видеть через плотную завесу пыли, но чуткий слух позволял ему реагировать с нечеловеческой скоростью. «Жалкие неудачники!» Устало пробормотал он, разобравшись с последователями героев. «Да, я сам виноват. Я решил, что вы ни на что не способны, но мне следовало отдать вам должное. Я разобраться с вами ещё до вашего появления здесь, но сейчас я исправлю эту ошибку. И как только вы перестанете мне докучать, ничто больше не потревожит Люцифера на пути к воскрешению. И ты думаешь, мы просто так позволим тебе добиться своего?» Паралич Арка наконец рассеялся, и он поднялся на ноги. Он хоть и дерзко ответил на слова Красного, на самом деле вспотел от страха и напряжения. «Чёрт, я думал, мы продержимся дольше!» Арк посмотрел на Брэда и Шамбалу, упавших лицом в грязь. Когда Арк впервые повстречал Красного, его уровень был меньше 300-го. В этот раз он и Шамбала попытались зажать его с двух сторон, но с ними разделались как с надоедливыми мухами. С тех пор прошёл целый год, за который Арк набрал 500-й уровень, и приобрел снаряжение, не идущее ни в какое сравнение с прошлогодним. Ввиду этого он был практически уверен, что у него хватит сил противостоять Красному. Но теперь, наконец-то встретившись с ним вживую, Арк понял, насколько сильно заблуждался. Разумеется, Арк не ожидал атаки, однако Брэд и Шамбала, не уступавшие ему по силе, сами попытались напасть на Красного сзади, но оказались нокаутированы. Та же судьба постигла Тимаси, Вормера, Лориэтту и Родиан. На то, чтобы справиться со всеми последователями героев, у их врага ушла всего пара секунд. Он обладал просто невообразимой мощью. Но это неудивительно, ведь за ним стоял Пак Вусон, один из создателей игры. В основном Пак Вусон занимался тестированием различных аспектов игры во время создания нового света, но что если он всё же оставил в игре одного несбалансированного персонажа? Красный — первый персонаж, созданный в новом свете. В таком случае его уровень исчислялся сотнями ещё до официального релиза игры. В таком случае он должен знать о новом свете абсолютно всё, в том числе и о лучших навыках и снаряжении. Однако его сила заключается не только в уровнях и способностях. Не так давно Арк узнал, что на самом деле Красный — это программа. То есть, по сути, NPC, но даже будучи компьютерным персонажем, он сильно отличался от большинства из них. В основном NPC состояли всего из пары гигабайт данных, в то время как Красный состоял из многих тысяч гигабайт информации. Почему-то его характеристики во много раз превышали человеческие, и он мгновенно реагировал на любые атаки. Это было похоже на игру в шахматы с суперкомпьютером. Красный был практически непобедим, как и задумывал своё творение Пак Вусон. Его характеристики, снаряжение и навыки не идут ни в какое сравнение с нашими. И как же нам одержать победу над подобным монстром? Лихорадочно думал Арк. «Пора избавиться от вас раз и навсегда! Воззвание к Шиве!» Красный ударил кулаком оземь. Из места удара с шумом выросла огромная каменная статуя, изображавшая индийского бога разрушения. Статуя Шивы имела 4 руки, 3 глаза, а вокруг ее шеи обвилась змея. В один момент каменные руки ожили и начали совершать гипнотические круговые движения. Следом за этим статуя окружила зловещая красная аура. Лицо Арка мгновенно побледнело при виде этой картины. Ему уже приходилось испытать на себе силу этой статуи. Воззвание к Шиве призывало статую, источник ауры, рядом с которой скорость передвижения и защита красного повышались на 50%. Арк вспомнил, как под действием этой ауры навык молнии Индры полностью уничтожил его отряд Саутандали. Непобедимый тогда, теперь красный стал еще сильней. «Слишком поздно. Теперь не могу наложить свой зональный эффект на территорию рядом с этой статуей». Арк с отчаянием в глазах посмотрел на красного. Но тут он вспомнил о навыке, открывшемся после снятия последней печати Вечной Души. Слияние героев объединяло все навыки зонального эффекта в его теле. Даже если бы ему удалось применить свое величие ночи, то это не сильно помогло бы в сражении против красного. Однако объединенные способности всех последователей героев могли дать ему шанс. «Мы не так давно использовали наши зональные навыки, но раз мы умерли и возродились, то все они должны были перезарядиться. В таком случае мы можем одновременно использовать все зачарования территории».